На нашем берегу затонувшие корабли. Монетки разбросаны по песку. Все деревья вечно зеленые. Мы режем глотки, мы перебьем всех, кого хочешь, мы сожжем всю планету, мы взорвем космос, чтобы туда исчезай. Эхо над озером.